Наталья Досюкова дрожащими пальцами вскрыла конверт, который ей принес незнакомый мужчина неприятного вида. Он сказал, что освободился из зоны, где отбывает наказание Евгений, и привез от него письмо. Наталья в своей жизни редко получала письма, и никогда они не приносили ей ничего плохого. Но она все равно ужасно волновалась. «Наташенька, сейчас, когда прошло 2 недели после твоего приезда, я начал понимать, что был груб с тобой. Прости меня, дорогая. Наверное, мне следовало вести себя по-другому, провести эти 3 часа так, чтобы было потом приятно вспомнить. А я вспоминаю только твои слезы и обиженные глаза. Еще раз прости. Я очень надеюсь, что ты делаешь все, что нужно для моего освобождения. Еще раз повторяю, не жалей денег ни на что. Свобода все равно стоит дороже. Если нужно, продай загородный дом и 1 машину. Все доверенности у тебя есть. Я уверен, что вы с Николаем Григорьевичем сумеете все сделать так, как надо. Нужно только постараться. Держись, дорогая моя. Я понимаю, что тебе трудно, но ты держись. Когда мы снова будем вместе, я отблагодарю тебя за все, что тебе пришлось вынести». Слезы лились по ее щекам, стекая на шею, щекоча кожу, но Наталья их не замечала. «Боже мой! Он думает о ней, переживается, чувствует и ни слова жалобы. Можно подумать, что ей хуже и тяжелее, чем ему самому. Какая огромная у него сила духа!» — подумала она с восхищением. «Он еще собирался отблагодарить ее за все, что она делает. Да знал бы он, что... Что она на самом деле сделала? Нет этому прощения. Нет и быть не может. Но разве она знала, какой он, Женя? Разве могла даже предположить, что он такой сильный, стойкий, гордый? Ложь, — оборвала она себя. Ты все прекрасно знала. Именно поэтому ты и не могла так долго выйти за него замуж. Ты просто не могла с ним справиться, потому что он сильный и независимый, и совершенно в тебе не нуждался. Но когда он был здесь, рядом, эти качества мешали тебе. Ты их ненавидела. А теперь они тебя восхищают. Что с тобой, Наталья? Я люблю его. С ужасом подумала она. «Я люблю его, Господи, что же теперь делать?» В 2 часа Стасов уехал из офиса. Ему нужно было забрать Лилю из школы и отвезти домой. Вообще-то она была девочкой самостоятельной, и длинный путь из Сокольников, где находилась квартира Маргариты, и была школа, до Черемушек, где жил Стасов, она благополучно и неоднократно проделывала сама. Но ему очень хотелось забрать ее. Отцовское сердце неспокойно ныло при мысли о том, какие опасности могут подстерегать 9-летнего ребенка в большом городе. Да и Лиля, он знал, будет довольна. «Папа, я банан схватила», — спокойно сообщила она, сев в машину по физкультуре. «Банан? Ты 2, что ли?» «Ага. А за что?» «Форму забыла». «Ну как же так, Лиля?» — укоризненно сказал Стасов. — Нельзя быть такой забывчивой. — К мама меня в торопях собирала, — пояснила девочка деловит. — Вот мы и забыли ее положить. — До маминого приезда еще будет физкультура? — Будет. В пятницу. — А потом еще в понедельник. — И в среду? — Черт знает что. — Ну, о чем вы с мамой думали, когда сумку собирали? — Придется нам с тобой ехать в магазин покупать новую форму. — Пап... «А может, ты записку напишешь, учительница, а?» Робко попросила Лиля. «Ну зачем деньги тратить? Мама же вернется через неделю». Стасов расхохотался в душе. «Конечно! Чего еще ожидать от Лили, которая терпеть не может уроки физкультуры, потому что она слишком полная, и у нее ничего не получается? Ну, хитрюга!» «Ну, посмотрим», — сурово ответил он. «Как вести себя будешь?» Но в глубине души он уже точно знал, что записку напишет. Дома Стасов быстро разогрел обед, который накануне готовил до позднего вечера. «Лиля», — строго начал он, — «я возвращаюсь на работу, приду поздно. Если захочешь кушать, возьми салат и бутерброд, салат в миске, колбаса в холодильнике. Если позвонит тетя Таня, скажи, что я взял ей билет на 3 января. Не забудешь? А когда она приедет? Обещала 30-го утром. Мы с тобой поедем ее встречать. А тетя Ира, она тоже приедет? Нет, котенок. Тетя Ира останется в Петербурге. Почему? Она не хочет встречать с нами Новый год? Котенок, тетя Ира взрослая тетя, и у нее своя жизнь. Ну, ты же знаешь, она все время занята тем, что ухаживает за Таней, готовит ей еду, убирает квартиру. Ей тоже нужно немножко отдохнуть, пожить одной. Понятно, глубокомысленно изрек ребенок. К ней, наверное, дядя Юра Мазаев приедет на Новый год. Да, папа? Я угадала? «Может быть», — неопределенно ответил Стасов, удивляясь прозорливости девочки.